Глава 9. Теперь. «Как свидание?» — поинтересовалась Лизль, широко распахнув глаза, с наивной улыбкой старшеклассницы, почти наверняка уверенной, что каждое первое свидание кончается свадьбой. «Очень неожиданно», — ответила Рэйчел. Лизль хихикнула, потерла ладонь о ладонь и спустила такой звук, что едва стекла не полопались. Поблагодарив няньку, Рэйчел дала ей $10 сверху и направилась прямиком в комнату Эрика. Обхватила сына руками, напугав его. Эрик попытался вывернуться, но потом, учитывая, что обоим известно, кто из двоих сильнее, просто дал довести начатое до конца. «Закончила?» «Да», — ответила Рэйчел. «Порой мамам просто нужны объятия». «Ну, ты их получила. Теперь дай мне позаниматься». Рэйчел поцеловала сына в щеку, прежде чем он успел шикнуть, и пошла в комнату Меган. Ее прекрасная дочурка спала. По полу была раскидана кипа листков, продолжение повествования о Сейде-разведчице. Рэйчел отвела спутанные волосы от рта Меган и бережно положила ладонь на грудь дочери, ощутив, как та с каждым вздохом вздымается и опадает. Эрик после рождения провел в реанимации 64 дня, прежде чем врачи разрешили забрать его домой. 6 недель он питался через трубку, введенную в желудок через стенку брюшной полости, пока не набрался достаточно сил, чтобы питаться самостоятельно. Шрам на животе Эрика виден до сих пор, едва заметный, но он служит Рэйчел напоминанием, каким хрупким он был когда-то. Когда его принесли домой, Рэйчел сидела у его колыбельки каждую ночь в течение 6 месяцев, чтобы просто следить, дышит ли он. Подносила к его носику зеркальце для макияжа и, затаив дыхание, ждала, когда оно затуманится. С Меган было легко. Она родилась на 2 дня позже срока, весом ошеломительных 9 фунтов 7 унций. Отличалась образцовым здоровьем с первого же дня. Идеальная дочь, идеальный сын, счастливый брак, семья была как полная чаша. А всего полгода спустя все пошло прахом. 4 идеальные жизни были погублены в один беспощадный миг. Изверги существуют. Эту истину Рэйчел принудили усвоить горькой ценой. И та заставила ее усвоить самый трудный, самый ценный урок в жизни. Полагайся только на себя. А теперь прямо здесь, в Эшби, этом сонном маленьком городке, поднял голову другой изверг. Констанс Райт мертва. Почему? Рэйчел неизвестно. Пока. После визита Констанс Райт к ней домой, Рэйчел разузнала о семействе Райт все, что могла. Они были для Эшби своего рода королевской династией, и их фамилия была практически синонимом города. Некогда. Годами фамилию Райт навешивали на школы, библиотеки и больничные отделения, но затем эти респектабельные заведения все как одно умыли руки, открещиваясь от Райтов, стирая их фамилию со стен и памятных досок. Денежные пожертвования семейства они, разумеется, оставили себе. Дед Констанс, Юджин Райт, родился в Эшби и основал корпорацию Райт Девелопмент, разрабатывающую жилищные проекты для среднего класса по всему Среднему Западу. Отец Констанс, Камерон, пустил деньги, заработанные Юджином, в ход на Уолл-стрит, чтобы обзавестись могучими связями в правительстве и финансовых кругах. Они уверенно шли к тому, чтобы стать кланом Кеннеди Среднего Запада. Констанс окончила Гарвард со степенью по политологии, затем Йельскую школу права, прежде чем вернуться на родину и добиться поста в городском совете всего в 29 лет. 4 года спустя она стала мэром при поддержке компании на $4 миллиона, по большей части профинансированной коллегами семьи по строительному бизнесу. Один лишь Луис Магурский из Магурский Констракшн потратил 500 000, чтобы заполонить эфир рекламой с нападками на действующего мэра, 68-летнего бедолагу Рэндала МакГоверна, обладающего лысиной и харизмой утюга, в подметке не годившегося Констанс ни по трудолюбию, ни по энтузиазму, ни по юмору, ни по глубине карманов. Констанс была молодой, умной, привлекательной, идеалистичной, забавной, страстной, искренней и устремленной к величию. Мэр Райт, губернатор Райт, сенатор Райт и дальше. Эшби был идеальным местом, чтобы Констанс отточила свои политические коготки. В конце концов, не так уж давно мэр небольшого городка на Аляске не дотянула до Белого дома на волосок. Но во время второго срока Констанс, примерно за год до ее визита к Рэйчел, Американский союз защиты гражданских свобод подал иск против корпорации Right Development. 6 чернокожих работников заявили, что Юджин Райт регулярно использовал российскую лексику в их присутствии, а вскоре вслед за тем 7 женщин выступили с заявлениями о сексуальных домогательствах. Имелись и записи. Так Юджин Райт был погублен. Урегулирование иска во внесудебном порядке обошлось в миллионы. Юджин Райт перенес удар, а компанию спустили по дешевке в компании-застройщику, поглотившей активы корпорации и вычеркнувшей ее название. А в скором времени Камерона Райта арестовали в Южном Бронксе в постели малолетней проститутки. Мать Констанс, Кэндис, надумавшая обчистить его при разводе, обнаружила лишь 8-значные долги корпорации Right Development десяткам поставщиков. Одна лишь Магурский Констракшн явила взгляду прореху в $6 миллионов. Свинтер Электрик — 3 миллиона. Кредиторы расклевывали остатки, как стервятники свежий труп. Кэмерон Райт повесился в тюрьме. Кэндис Райт погибла в автокатастрофе год спустя. Ведущие кабельных новостей фонтанировали теориями заговора по поводу их смертей. Перед скандалами рейтинг популярности Констанс Райт колебался ближе к 70. Но грязь полетела во все стороны, а потом все усугубилось. В начале второго срока Райт ее муж Николас Драмонд обвинил ее в неверности. Эшби Буллитин напечатал непристойные тексты, фото и электронные письма, которые она, по всей видимости, посылала 22-летнему сотруднику аппарата по имени Сэм Уикершем. Райт яростно отрицала какую бы то ни было связь, но не могла объяснить обилие посланий. Твердила, что ее подставили. Защитников у нее было раз-два и обчелся. Рэйчел следила за скандалом по новостям. Издали. Уикершем также утверждал, что собственными глазами видел Райт пьяный во время совещания муниципалитета, а когда репортер из Буллитин нашел в ее корзине для бумаг пустую бутылку от Джим Бима и фото крамольной бутылки раскинулось на целый разворот, Райт отвергла обвинение в пьянстве, но к тому времени это уже не имело значения. Ее политическая карьера рухнула, а брак взорвался через считанные недели. Драмонд при разводе обчистил Райт, а вскоре затем снова женился на молодой женщине по имени Изабель Роблс с трастовым фондом, которому позавидовал бы даже Скрудж Макдак. Констанс Райт с политической сцены сошла. Время от времени ее замечали с тележкой для покупок в продуктовом магазине или сидящей в одиночестве с пакетом дроже в кино. Но Констанс Райт, устремленной к величию, не стала. Констанс Райт была сильна и умна, наделена связями, властью и средствами, располагала всеми преимуществами, какие только могли пригодиться. У нее было все, и ничто не спасло ни ее репутацию, ни ее жизнь. Когда Рэйчел перебралась в Эшби, Констанс Райт выказала свою доброту. А потом ее жизнь разодрали в клочья на глазах у Рэйчел, сидевшей и не рыпавшейся. Она верила Констанс, но молчала в тряпочку. Но изверги, безудержно рыщущие по окрестностям, встали у нее поперек горла. Уж она позаботится, чтобы виновные расплатились за смерть Констанс.